мы начинаем очередной урок Тес Талмуд Эсра Сферот 66. Страница Куф Юд Бет. Здесь в копии я вижу, ошибка есть. Стоит просто Куф Бет. А надо еще между ними ставить буквочку Юд. Получится Куф Юд Бет. 112. Строчка третья. Газивук дагакаа лагоци эсер гасфирот тибрия наса баулам гаацилут бамасах дебхина бет шигу комат бина. Точка. Три. Газивук дака, ударный зивуга, легоци эсера сферот дебрия, чтобы вы, для того, чтобы вывести, в смысле, чтобы появился, для того, чтобы вывести 10 сферот брии, мира брия, наса баулама ацилут сделался в мире ацилут. Помасах дебхинав бет на масахе второй стадии. Шигу комат бина. Что это уровень бины? Точка. Азивуга 4. Дагакаа. Легоци эсер гасфирот де яцира. Наса баулама брия бамасах депхина алеф шигу комат тиферет. Точка. Газивук 4 дака, а ударный зивук легоци для выведения, то есть для возникновения, для выведения дословно. Эсра сферода и цира, десяти сферот мира и цира. Наса баулама брия сделался в мире брия. Бамасах тевхина алеф на масахе первой стадии. Шигу комат тиферет, что это уровень тиферет. А внутри, когда ты внутри себя, вот все, что ты слышишь, ты делаешь эти же движения. Смотришь внутри, как он говорит. И опускается, делает опять 10 сферот от Малхут, соответствующий Малхут, и через нее, и в нее. Нет пустого места, только через Малхут можно, через каждую из каждую следующую Малхут можно развивались миры. И так же и у нас. Понятно? Через каждого у нас мы не Малхут, а Атерет Есот. Но то есть коронка Есот. У нас мы что, в Ацилуте уже нет. Мы не используем уже как бы у нас гноме. Дно у нас дном у нас является Атерет Есот, а не Малхут. Но каждый раз, каждое вот дно, через это дно, от дно, то же дно, как бы Малхут, или Атерет Есот, как мы говорим, делается зивуг на нем, масахунь на нем стоит, и проходит, и Орхозер, он входит вместе, вводит вместе со светом, вводит в себя свет, и он является килием. Только через эту четвертую стадию, или мы называем Атерет Есот, неважно, но нет другого места, чем вот это Атерет Есот, которое дает нам, надо ее расширить и углубить в себе. Вехен, смотри дальше, вехен, газивук 5, ДГКА, Легоци, Эсер, Асфероде, Асия, Насаба, Ицера, Бамасах, Дешоре, Шигу, Комат, Малху, точка. Вехен, и также газивук 5, ДГКА, ударный зивук, Легоци эсера сферот де асия, для выведения десяти сферот асии, то есть чтобы получилось десять сферот от асия. Нет, да, чтобы получить десять сферот асия, конечно же, наса, ба ецера сделался этот зиву, где? В ецера, в мире ецера, то есть на масахе, ба масах де шореш, на масахе нулевой стадии. Или шорыш на корневой стадии. Шигу, комат, малхут, что это уровень малхут. Точка. Улецорех эсер шесть асферот де ацилут. Наса азивук де ака а лемала ми ацилут. Бамасах девхина гимель ашершам ги комат хохма. Точка. Улицорех. А для эсер шесть асферот де ацилут. А для десяти сферот ацилута. Наса зивук дака сделался зивук дака, ударный зивук. Лемала вверху, ми ацилут выше ацилута. Всегда выше уровня делается. Выше 10 сферот, которые получаются, выше их делается зивук. Выше от силута сделан. Бамасах, девхина, гимель, на масахе, третьей стадии. Ашершам, ги, комат, хохма. Что там, это уровень хохмы. То есть, что там, как так? То, что там он делает орхозер, поднимается до хохмы и одевает Ор, Яшар, тоже до третьей стадии. И поэтому делается 3, 10, 10 сферот Удерош в Адам Кадмоне над табором. И потом он пропускает это Малхут третьей стадии, Масах Малхут третьей стадии, через Малхут пропускает это в себя. И получается 10 сферот уровня Ацилута, уровня Хохма. 7 от Гей. Вилахен Кашараца Легаир Бабрия Митлабеш Гам Кен Бабина Шабацилут. Ашерги 8. Лемала. Виабрия. В аль-едей ото габина. Миир бабрия. Точка. 7. От гей. От 5. Лавелахены поэтому. Кашераца Легаир Бабрия, когда он вас же пожелал. Эйнсов, да? Кто это все? Творец, Эйнсов. Все это одно и то же. Все Эйнсов надо говорить. Только разные имеют разные одеяния. Кашераца Легаир, когда он пожелал светить Бабрия в Брие. Митлабеш гимель, митлабеш гамкен, оделся он. Эйнцов, оделся гамкен, бабина, оделся он также в бину шеба ацилут, которая в ацилуте. Ашер, что значит оделся в бину? Что значит свет оделся в бину? значит, что на Масах, так, Масах Ацилута, правильно? То есть не самая нижняя, десятая сфера Ацилута. Она поднимает свет Орхозер, правильно? До которого места? До Бины. В Ацилуте уже поднимает до Бины. То есть на Масахе, на Малхут Ацилут, она поднимает, у нее есть сила уже только поднять до Бины. И одевает на 10 сферот, одевает уровня, и одевает дубины, то есть одевает дубины Ор-Яшар. И получается 10 сферот Дерош, уровня Бины. И они потом опять через нее, через Малхут, расширяется и углубляется, и она пропускает их в себя, делая вот этот Ор-Хозер, из него делается он, становится Келим, а в них это есть этот Ор-Яшар, который проходит в них. И уже связан вместе с Ор-Хозер. Это очень важно, это уяснить себе. Везде так оно идет. И тогда ты поймешь, что нет другого получения света у нас, как в те Келим, которые мы их сами развиваем, тем светом, который мы получаем. И он говорит, одевается, а также Ашерги, лемалами Абрия, что этот уровень Бина Ацилута, он выше уровня, выше мира Брия. То есть над, лучше сказать, над миром Брия или выше мира Брия. Понятно? То есть Малхут. А под ней уже все 10 сферот идут Брия. 8 после запятой. Валидей отога бина, и посредством этой бины мир бы Брия. Светит он в Брия, в мире Брия. Точка. Вехен кедей легаир бы яцира. Идет дальше, видишь, он все перечисляет, а не говорит, что и так далее, как в физике. А он здесь говорит, надо, потому что каждое явление, что мы читаем, надо его ощутить, получить вкус от него, а не и так далее. Остальной логикой – это голова. «Выхэнки дэйлэ гаирва яцира» – 9. «Митлабэш гам кэн батиферет» Шель Габрия. Точка. Вехен, и также кедей легаир ба яцира, чтобы светить в мире яцира. 9. Митлабеш, он одевается, свет. Кам кен, также в батиферет шель Габрия, в тиферет Брия. Мира Брия. Каким образом? Тоже здесь, так, в Брия есть тоже Малхут, так, на которой есть Масах. И вот это теперь Малхут, Масах Малхута Брии, он может тоже делает Орхузер, но у него нет больше силы, как поднять этот Орхузер только до Тиферет. Понятно? Только до Заиранпина. И одеть Ор-Яшар только до Заиранпина. И получается 10 сферот, которые проникают, затем через идут 10 сферот головы, которые находятся в Брия, и они проходят через Малхут в Ецера. 9 после точки, после первой точки. Вехен бы миецира ле асия митлабеш ба малхуда ецира. И также от ецира до асия митлабеш, он свет одевается, инсу, ба малхуда ецира, в малхуд мира ецира. И у него уже нет силы больше. И дальше еще. Вехен, дальше увидим. 10. Гайнян. Бацилут. Вехен гайнян ба-ацилут, еще раз, 10. Ки кидей легаир ба-ацилут. Нитлабеш ба-хохма ганаль шелемала мин ацилут. 11. Валидей вальяда меир ба-ацилут. Вело тахшов шегуа хохма де ацилут ацма. Точка. Вехен 10 гайнян ба ацилут. И так хой так же обстоит дело в ацилуте. Кикедей лагаир ба ацилут, ибо чтобы светить в ацилуте. Нитлабеш ба хохма ганаль, он свет одевается в хохме, в хохму ганаль, шелемала мин ацилут, что выше ацилута. Понятно, всегда выше, на ступень выше, чем то, что создается. То есть, получается, смотри, что внимательно, что он говорит там, что где это тогда? Если, чтобы создать, я давай сначала переведем. Вехен, и также, 10. Айнян ба ацилут. Дело также обстоит в ацилуте. Кейкедейле гаир ба ацилут, ибо для того, чтобы светить в ацилуте. Нитлабеш ба хохма, свет эйнсов одевается в хохму. Ганаль, как сказано выше. Шелемала мина ацилут, что это выше ацилута. То есть, малхут... Адама Кадмона, 11.2, Алья, да, мы ирба ацилут, и посредством ее, то есть посредством хохмы, которая там одевается, мы ирба ацилут светит в ацилуте. Вело тахшов, смотри, что он говорит нам, предупреждает нас. Вело тахшов, шу хохмам, да ацилут ацма, и не думай, говорит, не подумай, что это хохма самого ацилута, в который одевается. Понятно? Что это неправильно, что это хохма Адама Кадмона, в который он одевается. Правильно? Что значит? Смотри внимательно, это нетрудно. И вот так еще раз, я вот сколько раз уже работаю, и каждый раз получаю новый вкус. То есть, что это малхут Адама Кадмона? Правильно? На ней есть зивуга, третьей стадии. Так, имеется в виду заканчивающий малхут, да, не головы, а заканчивающий малхут, всегда на заканчивающий малхут разговор идет. Заканчивающий малхут, стадия заканчивается, вся в 10 сферот мира заканчивается. Так вот, малхут, заканчивающий малхут, что он говорит, на таборе, он говорит. Она отражает опять, там идет свет от чего? От П, правильно? До табора. Там тоже свет есть, тоже Ор-Яшар, который входит туда. По отношению к Малхут, это как Ор-Яшар. Так или нет? И он поднимает свет от Малхут и поднимает, одевает этот свет, который там есть, Ор-Яшар, от П и до табура, Адама Кадмона, он поднимает его до хохмы, вот того света, который там есть. То есть, и вот это, поэтому, вот эта хохма, и он одевает эту хохму, и это уже 10 сферот, получается, уровня хохма, и вот он их притягивает вниз. Но это не хохма а самого Ацилута, который он одевает. Это он предупредил. 15. Очень здорово все, что он нам говорит. Это все дает нам структуру, строит у нас все эти ячейки нашей внутренней мире. Орпними. Пятнадцатая строчка. Ссылка буквы ВАВ 6. А она у нас в седьмой строчке у Ари. И там он говорит нам в Отгей. Валахены поэтому кашараца легаир баврия, когда он захотел, вас же пожелал светить в Брие. Митлабеш гамкен бабина, оделся он тогда также и в бину, которая в Ацилуте, и так далее. Которая выше Брии. 15. Де, ссылка буквы Вав. 6. Гамкан. Кмо ба Ацилут. Эйна пируш. Шетехев Батхилато Яца Баулама Брия Комат Бина. Точка. Он тоже здесь говорит Кам, Гам, Кан. Также и здесь. Кмоба Ацилут, как и в мире Ацилут. Эйна Пируш. Это не означает Шетехев Батхилато, что сразу же, в самом начале, Яца Баулама Брия вышел в мире, вышел в мире Брия, вышел уровень Бины. Точка. Эла Рецоно 16 Ломар. Шагакома Гахи Гдола. Шаяца Шам. Левасов. Эйна йотер микомат бинао, то же самое он хочет сказать. Что он хочет сказать? Он так и говорит нам. Эла рыцонолар мар. Но что он желает нам сказать? 16. Шагакома гахиг дола, что самый большой уровень шаяца шам левасов, смотри внимательно, который вышел там в конце, то есть на Малхуте. На Малхуте Ацилут. Эйна йотер микомат бина не больше, чем уровень бины. Это как мы и говорили. Понятно, что от Малхута Ацилута, на Малхуте Ацилута, там есть Зивук де Гакаа, приходит свет Ор Яшар. От из Ацилута. И он тоже бьет по Масаху. Малхут де Ацилута. И тогда поднимается Орхозер до Бины. Вот это он хочет сказать. Точка. Вагазивуг гая лемала бифхинат бет Ацилут. Он добавляет там еще разочек. 16. Вагазивуг энзивуг был лемала выше бабрия в Ацилуте, выше бифхинат бет, то есть звук был выше во второй стадии Ацилута. Понятно? То есть масах. Масах был, масах там в Ацилуте, он второй стадии. То есть он поднимает Орхозер до бины, и поэтому это уровень бины. 17. Вегайну, гам кен, митаам, шенитбаэрла эль, бадибур, гасаму, хаен, шам, гейтев. Ки гиздагахут амасах, мифхина гимель, левхина бет, шеникра бина. Царих 18 легьот баулама ацилут. Шишам микомо демасах бипхина гимель шеникра хохма. Точка. 17 вегайну то есть гам кен также митаам по причине шенит баэр лаэль, которая объясняется вверху, выше. Бадибура самух в сопряженном высказывании, то есть сопряженной ссылке буквы след той предыдущей. Айен шам гейтер, смотри там внимательно, читай там. Читай там внимательно. Ки гиздакахута масах де мифхина гимер, ибо утоньшение масаха от третьей стадии до второй стадии. Шиникра бина, что вторая стадия, которая называется бина, царих левьет, этот зивук должен быть 18 баулама ацилут, в мире ацилута. То есть на масахе, в мире ацилута. Последняя сфера ацилута, на ней должен быть вот этот зивук. Всегда на одну стадию выше, имей в виду. Всегда делается зивук на одну стадию, то есть на малхуте того мира, у которого есть большая сила, на одну стадию. Что он значит? Шишам, что там, на малхуте. От малхута и выше. Мира ацилута. Что там? Мекомо де масах де пхина гимель. Что там место? Масаха третьей стадии. А некра хохма, который называется хохма. Он имеет в виду, что там действует масах третьей стадии. Во всем ацилуте. То есть над вот этой малхут, над малхут, последней сферой мира ацилут. Там все 10 стадий, 10 сферот, которые на уровне хохма вошли, сделали парцов через малхут. Через малхут мира от мира Адам Кадмон. Все это проглядывается, все это четко и ясно. Еще раз, еще раз. Еще не важно. Ну, еще хочу еще. Еще один. А? Ухмо ше бадалет парцуфим аб саг ма бон де ак. 19. И здесь в квадратных скобках он говорит у де ацилут. Давай тоже возьмем, будем читать это. Насага зивук де холь парцуф баб Пе де рош шель парцуф га эльон мимену. Ше зивуг де аба ше упхина гимель. Наса 20 бапе де рошо де парцуф гальгальта. Вазивук де сага. Наса бапе де рош де аб. Двадцать один. Вы хуле альдерах зеках. Баоламот абия. Наса газивуг. Лецорех коль олам баолам гаильон мимену. Точка. Вот что он говорит нам. Ухмо шебадалет парцуфим. И так же, как четырех парцуфим, аб, саг, ма и бон самого Адама Кадмона. 19. Уда ацилут. И в ацилуте, он говорит, тоже есть все четыре парцуфим ацилута. Окше абсаг баубон ацилута. Насага зивук де холь парцуф, зивук каждого парцуфа, смотри, что он говорит. Теперь он говорит про парцуф, а не мир, да? Смотри, что он говорит теперь. Парцуф для каждого зивуга, он сделался в П головы высшего парцуфа, высшего над ним парцуфа. Еще разочек. То есть зивук для следующего парцуфа сделался, каждого парцуфа сделался в П головы парцуфа, высшего парцуфа над ним, высшего парцуфа, чем он. Понятно, почему в П? Потому что по отношению к низшему парцуфу, да, он получается как П. И Понятно, потому что что значит П? Что я говорил, конечно, сказал, когда я говорил про, миры, да, миры, то есть между Ацилутом и Брия и так далее, я сказал, что это конечная, да, последняя сфера. От нее идет, так сказать, зивуг на ней делается. Понятно? Но когда парцуф какой-нибудь парцуф, один парцуф и другой парцуф, тогда всегда делается в парцуфе, да, не от мира до мира. То он делается в П высшего парцуфа. Ше зивуг де аб шегуг бэгги шугуг пхина гибель. Что зивуг хохмы Адама Кадмона, или же аб, что это третья стадия. Хохма наса 20 бп дорошо де парцуф гальгальта. Смотри, сделался в П, в голове, не в П, в П головы парцуфа гальгальты. Что это значит? На уровне этого, понятно? Что это значит? Что на этом уровне, что это значит? Что это Малхут потом на этом же уровне, то есть в этом от Малхут она отражает и вводит в себя 10 сферот. Может показаться странным, что он говорит, но то есть П получается так, смотри, что получается. Что П, П верхнего, так, П верхнего, П верхнего парцуфа, на него одевается 10 сферот следующего парцуфа. Вот это вот имеет в виду. Место самого. Не совсем удачно он сказал, правильно сказал, но может немножко возникнуть, потому что не совсем так, как получается. Получается, в П высшего делается, да, смотри, в П головы, потому что делается зивук, и тогда проходит 10 сферот этого же парцуфа, конечно, который верхнего парцуфа, то есть получается... от зивуга в П верхнего парцуфа получается 10 сферот как бы гуфа, тела самого верхнего парцуфа. Понятно? А затем, но он это не говорит здесь, а затем и доходит в теле, доходит до Малхут тела, так, до Малхут, конечный Малхут, правильно? И там есть битуш, там есть соударение святов и так далее. И потом опять это Малхут тела, то есть конечная Малхут, оканчивающая Малхут, она утончается, правильно? Она утончается до тех пор, пока свет совершенно не уходит, до тех, имеется в виду, что Масах, он... утончается, пока этот масах не поднимается, смотри внимательно, опять до рож, опять до П этого верхнего парцуфа. Вот это имеется в виду. А теперь, ну это не говорится, если немножко странно, а теперь, когда уже, я понятно, что я сказал? А теперь, когда уже верхнее, смотри внимательно, что я хочу сказать, тело 10 сферот гуфа, тело сферот, 10 сферот гуфа, тело верхнего парцуфа, из-за утончения масаха свет выходит, и она поднимает, масах поднимается опять в П верхнего, так вот, вот на решимо этого утонченного масаха выходит теперь новый парцуф, действительно одевающийся на это тело высшего парцуфа. Причем интересно, что сначала приходит свет, он новый парцуф получается, и, конечно же, когда он новый парцуф получается, он одевает тело, то сначала получает тело. Да? Тело высшего парцуфа получает наполнение от того, что получает, от того, что получает свет и возникает более низкий, следующий низкий парцуф. Тонкая вещь. Ну, пойдем дальше. То есть низший приводит к тому, что как бы низший парцуф приводит к наполнению выше. Вызивук 20 после запятой. Вызивук десак, а зивук сага. Наса БП сделался в П головы Аба. Так же самое, как вот я вот объяснил немножко. Выхула эльдерахзе и так далее, таким же образом. Как Багаоламот Абия, так же и в мирах Абия. Насага зивук лецорах коля улам. Сделается зивук для каждого из миров. Баулама Ильон Миммену, смотри, что он говорит, в мире, который выше его, но на он не сказал на по, понятно, не сказал как дальше, ну вот мы немножко рассказали, Вахарша Низдахех, о, вот теперь он объясняет то, что я тоже немножко рассказал, видишь, надо дальше слушать его, Вахарша Низдахех, 22 Шам, Амасах Депхина Гимель, Левхина бет. Нивханши нитосев шам. Венулат масаха даш левхина бет. Ветехев митпашет элав ор эйнсов. Лезивуга 23 ДГКА. Канал. Вагаор хозер оле умальбиш. Ад комат бина. Де эсер сферо де ор яшар. Ве хетер ве хохма де ор яшар. Митлапшин. 24. Баб нимиют бина ханаль. Вот здесь хорошо он еще дальше поясняет нам на примере. 21 после точки. Дальше смешим. Вахар шаниздахех шама масах. И после того, как... То есть он умеет не говорить теперь про саг. Он сказал нам сейчас про саг. Говорил потом... Вахар шаниздахех 22 шама масах. И после того, как утоншился там масах депхинад, Гимель, третьей стадии, левхина бет, но ко второй стадии, до второй стадии. Нивхан считается шинитосев шам, что там добавилось, венолад и родился там, масах хадаш, левхина бет, новый масах второй стадии. Ветехев митпашет. А то, что я говорил, что я сказал? Я сказал, что он, ну, то же самое. Ветехев митпашет ала вор эйнсов, и тут же распространяется к нему свет эйнсов, он никогда не перестает светить, правильно? Он всегда в П светит. Я рассказал, что это из тела, помнишь, я рассказал, что через тело проходит свет. Я имею в виду, по-разному можно это рассказать, но он говорит таким, как я вот, второй раз рассказал, что тело, свет из тела исторгается, масах исторгается, и потом из П верхнего получается новый парцов. И вот он говорит, что Итехев сразу же распространяется к нему. Ор Эйнсов, свет Эйнсов, лезивук дака, чтобы делать зивук дака, свет Эйнсов никогда не прекращает попытки, чтобы войти в парцов. И хочет войти. Каналь, как сказано выше, ваор хозер умалбиш. И свет хозер опять поднимается и одевает. Ад комат бина, то уровня бины, де эсер сферот, де ор яшар. Десяти сферот, ора яшар, прямого света. Вехетер вехохма, то есть получается уровень бины, правильно? Он одевает только до бины. Орхозер. Вехетер, вехохма де ор яшар. В то время, когда кетер и хохма прямого света ор яшар митлапшим одеваются 24, бепнимют бина внутрь бины. Канал. Она их не видит уже. Уровень бины, уровень второй стадии, она только до бины видит. А где же остальные? Где же хохма и бина? Они, конечно же, есть. Они внутри бины. Они не... Она их как бы еще не видит. У них нет на нее силы, чтобы она их увидела. И чтобы она их сделала на них. Сделала на них. Одела их. А они внутри нее. Вот мы остановились на строчке. Точка. После, в строчке 24.